И вот пугач садится, набирает из среды контингента боевой отряд, как совершенно справедливо выразился гражданин-таксист, уголовный спецназ, завозит в лагерь взрывчатку, оружие, наркотики. Это очень чрезвычайно дорого провернуть, но дело того стоит, хотя много ввозить на самом деле не надо. Главное, захоронка со снаряжением и оружием находится в тайге неподалеку и уходит в рывок, имея целью перекрошить капусту персонал прииска, захватить вертолет, прилетающий за грузом, и смыться. Но московский ОБЭП при поддержке шантарского ФСБ тоже давно искали подходы к прииску и тоже кое в чем преуспели, хотя и отставали от угловых на несколько корпусов. Им неизвестно было, нигде находится прииск, никак туда пробраться, по возможности без стрельбы. Никто стоит за всем этим, то управляет и дергает за ниточки. Для ответа на первые два вопроса и был взят в разработку охотник Егор Дорофеев, который, кстати, как выяснилось позже, работал на два фронта, собственно, на ФСБ и на некоего никому неизвестного старшего лейтенанта ВВ Алексея Карташа, который, в свою очередь, тоже зело прииском интересуется. Так родилась встречная операция. Использовать и охотника, и Карташа, темную, добраться до загадочного прииска и при этом не спугнуть его хозяев. Однако Дорофеев погибай. А по некоторым сведениям, прииск уже выработан до донышка, и его собираются закрывать буквально со дня на день. Вертолетом вывезут последнюю партию платины, место зачистят, и никаких концов не остается. Ищи ветра в поле. Вот и пришлось частично перед Старлеем раскрыться. «Так за что же все-таки убили Егорку?» — спросил Алексей после длительной паузы. Голова пухла от обилия информации. «Значит, что же это получается?» «Значит, Маша была с ним по заданию ФСБ и только...» «Твою мать!» «А вот за это и убили...» Археолог полез в карман, достал сложенный в четверо листок бумаги. «Это карта, где конкретно расположена Шаманкина марь, как обойти внешний периметр колючки, как проникнуть со стороны кряжа. Других путей нет, только по кряжу. Вокруг топь, тропы не существует». Дорофеев, шельмец, нарисовал две карты. Одну послал нам, вторую собирался отдать тебе, но не успел. Кто-то его зарезал. Кто? Археолог понуро пожал плечами. «Я не успел выяснить. Слишком быстро все началось. Подарочек для тебя имеется», — как наяву услышал Алексей голос Егорки Дорофеева. «Сам делал. Вот этими вот руками. Лучше всяких зарубок», — прошептал потрясенно. «Карта!» И вдруг почти крик. «Да! Минутку! Карта, едите ее дрыном! Это я ж кретин, а?» Он судорожно зашарил в потайном кармане, выудил полетную карту, найденную им во время шмона, и уже напрочь позабытую, и резко сунул ее под нос Гриневскому. «Не нашли, шуруп сотоварищи? Искать не умеют? Твое, сволочь!» Таксист молча кивнул. «Ты же рассказывал раненому пугачу, что был вертолетчиком там, в такси. Как я сразу не допетрил! Поэтому он тебя в свой спецназ и определил, когда встретил на зоне. И это твоя карта. По ней ты должен был вывозить Пугача с грузом из Шаманкиной Мари. Так? — Говори, падаль. — Так! — выкрикнул тот, нисколько не тише. — Да, Пугач сказал, что я должен буду вести вертолет. А что или кто будет в вертолете, об этом мне знать не положено, ясно? И я перед тобой отчитываться не должен. У меня свой опер есть.